Знаете ли вы, что в Москве больше 1000 школ? И, наверное, столько же мнений о том, как лучше всего учить в этих школах. Ну, спорят об этом в газетах, в журналах, и мы тоже в порядке дискуссии предлагаем вам номер, который называется «Школьники». Это было тяжелое время, когда учителя задавали много. Спрашивали еще больше. Отметки ставили по заслугам. Кто отвечал на 5, получал 5. Кто отвечал на 4, получал 4. А кто отвечал на 2, того вызывали к директору. Ольга. Что, Николай? Ольга. Ольга. Кто вам больше всего нравится из мальчиков? Из мальчиков? Из мальчиков больше всего мне нравится философ и просветитель 19 века Людвиг Фейербах. Я читаю Фейербаха в подлиннике. А вам кто больше всего нравится из девочек? Софья Ковалевская. Жорж Санд и вы, Ольга. Что вы делаете в свободное время? У меня нет свободного времени. И у меня нет. Как у нас много общего. Встретимся в зимние каникулы. Хорошо. Скажите что-нибудь на прощание про любовь. Спокойной ночи. Пусть росток любви в дыхании теплом лета расцветает цветком прекрасным. В миг, когда мы снова увидимся, друг добрый, доброй ночи. Шекспир! Страница 46-я, полное собрание сочинений в 8 томах. Под общей редакцией Смирнова и Аникста. Тираж 225 тысяч экземпляров. Потом наступило другое время. В школу пришел процент. Процент успеваемости. В какой школе он выше, та школа и лучше. Задавать стали поменьше. Спрашивать попроще. Отметки ставить с оглядкой на процент. Кто отвечал на 4, получал 5. Кто отвечал на 3, получал 4. А если ученик случайно умудрялся получить 2, то к директору вызывали учителя. Оля. Че, Коля? Тебе кто больше нравится из ребят? Из ребят мне больше всего нравится этот, но... Жорж Санд. Во. Вот сказала. Жорж Санд — это женщина. Жорж Санд — женщина. Деревня. Мереме. Вот кто женщина. А тебе кто больше всего нравится из девчонок, а? Мне? Да. Бриджит Бардо. Ой. Да. Ты что делаешь в свободное время? Что делаю? Хожу в кино, чего делаю? И я хожу. Пошли завтра вместе. Пошли. Скажи что-нибудь на прощание. Про любовь. Про любовь? Да. Ща. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А ты все ж гляди, глаз не отводи. Ну, слава богу, увлечение процентом проходит, иначе дело могло бы дойти до того, что отметки начали бы ставить за посещаемость. Пришел? Отлично. Не пришел? Хорошо. А за каждую 2 к директору бы вызывали родителей. Родителей учителя. Колька! Чёлька! Слыхал? Не слыхал. Видал? Не видал. Читал? Неграмотный. Научить? Не учи ученого. Ой, скажи стишок, а? Стишок от чего? Ну, с этой, ну... С кем? С рихмой. Рихма! От чего? Ну, день-пень, любовь-морковь, сырок-урок. Сырок? Сырок, да, сырок. Да. Урок. Урок, да, урок. Урок от чего? Урок и урок. И это в школе. Школа от чего? Школа. Это где учат? Учат от чего? Не знаю. Не знаешь, а болтаешь. Кто ж мне профессор? Профессор? Профессор от чего? Профессор от доцент. Доцент? От чего? Это кто считать умеет. Считать от чего? Считать? Да. Раз, два, три. Восемь. Небось, отличник. Небось. А отличник от чего? Не знаю. Не знаешь? Да. А мечту свою знаешь? Знаю. И я знаю. Скорей бы кончить школу, в учителя пойдем. И много-много знаний детишкам принесем.